Я подсела к ней и попробовала внушить ей больше доверия. Час спустя мне удалось вызвать ее на разговор об Адилии. Она отозвалась о ней с каким-то смущением, и поэтому я могла судить, до какой степени еще живы были чувства, которые всколыхнулись в ней при этих воспоминаниях. «Мне очень трудно говорить об Адилии», — сказала она. «Я ее очень любила, восхищалась ею. Потом она причинила мне много горя. Потом умерла. Мне не хочется бросать тень на ее память, особенно в ваших глазах». Она снова посмотрела на меня все тем же странным, вопрошающим взглядом. «Вы не думаете, прошу вас, будто я враждебно отношусь к ее памяти. Я столько слышала об Адилии, что в конце концов, напротив, стала считать ее как бы частью самой себя. Она, по-видимому, была необыкновенно хороша». «Да», — сказала она с грустью, — «изумительно хороша». Однако в ее взгляде чувствовалось нечто такое, что было мне неприятно. Немного... Нет, не то что фальши, это чересчур резко, но... Не знаю, как вам это объяснить. Пожалуй, какой-то торжествующей хитрости. Адилия принадлежала к числу людей, которым необходимо властвовать. Она всегда хотела навязать свою волю, свои убеждения. Она сознавала свое обаяние и поэтому была очень уверена в себе. Она считала, пожалуй, вполне искренне, что если она что-то утверждает, то тем самым это становится истиной. С вашим мужем, который ее боготворил, ей это удавалось. А со мною нет. И она мне этого не прощала. Я слушала с боли в сердце. Я вновь видела Адилию такую, какую изображала ее Рене, какую изображала ее мать Филиппа. Это была скорее Соланж Вилье в толковании Элен де Тианж, а вовсе не образ, созданный Филиппом. Не тот, который я любила. «Как странно», — заметила я. «Вы ее рисуете существом сильным, властным. А когда Филипп рассказывает о ней, я представляю себе хрупкую, часто недомогающую женщину, немного ребячливую и, в сущности, очень добрую». «Да», — согласилась Миза, — «это тоже верно. Но мне кажется, все это было только внешне. В глубине истинной сущности Адилии лежала дерзновенная отвага. Как бы это сказать? Отвага солдата, партизана. Например, когда она решила скрыть... Впрочем, нет, вам мне не хочется об этом рассказывать. То, что вы называете дерзновенной отвагой, Филипп называет мужеством. Он говорит, что мужество было одним из ее самых существенных достоинств. Да, пожалуй. В каком-то отношении это верно. Но у нее не хватало мужества ограничивать самое себя. У нее доставало мужество, чтобы осуществлять то, чего ей хотелось. Это тоже превосходно, но куда легче. «У вас есть дети?» — спросила я. «Есть трое», — ответила она, потупившись. «Двое сыновей и дочь». Мы проговорили весь вечер и расстались почти что подругами. Впервые мое мнение в корне расходилось с мнением Филиппа. «Нет, эта женщина не бессердечная. Она была влюблена и ревновала. Мне ли осуждать ее?» В последнюю минуту у меня вырвались слова, в которых я вскоре раскаялась. Я сказала: «До свидания, очень рада, что довелось поговорить с вами». Сейчас я одна, может быть, мы с вами съездим куда-нибудь?»